Я вижу его как живого. Он был замечательным человеком, дорогая, веселым, добрым, не похожим ни на кого из тех, кого ты знаешь. «Мой дорогой папа», — обняв маму за плечи, прошептала Эмми. «Рассел Брукс. Я была миссис Брукс. Мама, он ведь не злоупотреблял спиртным, правда?» Вдруг, напрягшись, как струна, спросила Эмми. Она не хотела произносить этих слов, но ей так и не удалось смириться с наглой ложью Эмбер. «Нет, милая, твой папа никогда не любил алкоголь. Он не хотел, чтобы во время плавания у него кружилась голова. Да он почти и не пил. Я так и знала», — успокоилась Эмми. Она прикоснулась к снимку отца и унеслась мыслями к своему рассказу. С Кэтрин никогда не случалось ничего столь необыкновенного. Эмми не могла вообразить, чтобы мама Кэтрин лезла на чердак, чтобы достать спрятанные фотографии своего мужа, на одной из которых он был представлен продавцом Фордов, да к тому же в костюме и с галстуком. Эмми нравились различия между ней и Кэтрин. Она гадала, сколько их еще появится до истечения срока сдачи работ на конкурс. Но самым прекрасным было то, что от ее гнева не осталось и следа. Ни внутри, ни снаружи. Он просто исчез, и она наслаждалась обществом матери точно так же, как пребыванием в кругу Дианы, Люсинды и Джулии. Впервые за многие годы она любила свою семью не меньше, чем чужую. Люсинда прогуливалась по дорожке к почтовому ящику. Среди рекламных каталогов она обнаружила чек от Тима Макинтоша. Его ежемесячная выплата по займу, полученному от Люсинды с Эмметом, которую пересылали ей на адрес из библиотеки. Рассматривая написанные его рукой слова, она чуть не упустила из виду автомобиль. То была припаркованная у поворота старая ржавая колымага, которой не помешало бы немного подкачать колеса. Подойдя поближе, Люсинда увидела, что в ней никого не было. Она оглянулась по сторонам. Иногда сюда приезжали любители понаблюдать за птицами. На болотах постоянно работали орнитологи, изучая цапель, чибисов, черных дроздов, крачек и певчих птиц, особенно в период их весенней и осенней миграции. Полюбилось это место и художникам, которые устраивали свои мольберты прямо в камышах. Но кроме Люсинды вокруг никого не было. Засунув в карман чек Тима, она неспешно пошла к дому. Диана была в спальне вместе с Джулией. В последнее время они стали неразлучны с того самого дня, как Джулия простудилась. Каждый вечер к ним приезжал Алан, обследовал Джулию и успокаивал Диану. Люсинда старалась не вмешиваться в их дела. Она завернула в мастерскую Дианы. Она не понимала, почему, но ей хотелось побыть в одиночестве. С недавних пор, когда участились визиты Алана, в их отношениях с Дианов начался какой-то новый уровень. Люсинда начала чувствовать себя третьим лишним. Может быть, ей стоило уехать во Флориду, последнее прибежище всех пенсионеров, или же улететь в Новую Шотландию, чтобы слушать там дельфинов в компании Малаки Кондона. Люсинде не нравилась старость, но она приняла ее. Она слышала, как 65-летние женщины утверждали, что чувствовали себя лет на 20, а то и на все 40 моложе, что, смотрясь в зеркало, Они ожидали увидеть молодых красавиц. Люсинда была не из их числа. Она заслужила каждую свою морщинку, каждый седой волосок. Наверное, поэтому ей был симпатичен Малаки. Он выглядел на все 70, немало не стесняясь своего возраста. Он был похож на человека, с которым ей нашлось бы о чем поговорить. Люсинде не хватало общения, которое раньше давала ей библиотека. Конечно, все они разговаривали шепотом, но она со своими молодыми коллегами могла и посплетничать, и обсудить книги, и поделиться событиями личной жизни. Сначала Люсинде казалось, что у них с Дианой все будет точно так же, ведь мама и дочка – это лучшие друзья. Но, увы, ее надежды не оправдались. Но она оставалась преданной матерью, а это было лучше, чем любые проявления дружбы. У Дианы, наконец, появился Алан. Многие гонды Люсинда ждала момента, когда эти двое все же поймут, что были созданы друг для друга. По ночам, после того, как засыпала Джулия, Люсинда слышала их перешептывание. Люсинда читала свои книги, размышляя о том, насколько далеко они собрались зайти. Она знала, что это был всего лишь вопрос времени. А разве нет? Неужели что-то могло им помешать? И чем бы стала Люсинда заниматься, останься она одна, без Дианы и Джулии. Вздыхая, она села за стол Дианы. Орион на пару со Стеллой подошли проверить, не принесла ли она им что-нибудь вкусненького. Вспомнив, что у нее с собой было печенье, она опустила руку в карман и выудила оттуда стихотворение Эми. Расправив лист бумаги на поверхности стола, она прочла: «Яблоневые сады». На чудесном островке в объятиях океана мы гуляли налегке в царстве яблоневого сада. Тени деревьев и стен повсюду вижу я. Здесь росла, играя, Энн. Скажи, что завтра ждет меня? Мама печалью изводит себя. Высокие волны скрывают отца. Ты мне скажи, возможность, любя, ничего не бояться и стоять до конца. Грязная девочка-яблоко — это как раз обо мне. Вот в чьи-то руки я однажды попала. Забота, уход — все словно во сне. Любовь творит чудеса, я это знала. Но оставьте среди яблонь меня, звездам, ветру и небесам, где созвездий всполохи огня, ведь каждый судьбу выбирает сам. Читая стихотворение Эмми, Люсинда чувствовала, как у нее судорогой сводило горло. Она почесала Ориона за ухом. От ее очков на полу появился небольшой солнечный зайчик, и кошка тут же прыгнула на него, выпустив когти. Люсинда вздохнула. Ее окружали создания, которые были настолько же нелюбимыми, как и она когда-то. Диана вытащила Стеллу из каменной стены, и они все приняли Эми с Орионом из их мрачного дома, пока там не прорезался лучик света. Люсинда ощущала такую сильную связь со стежком Эми, что у нее дрожали руки. Ранние годы жизни Люсинды складывались совсем непросто. И когда она встретила Эммета и родила Диану, для нее это было похоже на собственный рай. Что может случиться, если Диана уйдет, чтобы жить самостоятельно? Люсинда всегда с неприязнью относилась к пожилым женщинам, которые вешались на своих повзрослевших детей, вместо того,